Сколь веревочка не вейся, а конец прибудет. Однажды Амельян Семенович, теперь все чаще так называли, ехал по центру Москвы, в пробку попал и начал вертеться, как серебряный штопор. У него был серебристый ягуар-кабриолет, 300 кобыл под капотом. Разве такая зверюга может в пробках торчать? Тем более, что Пустомеля спешил на свидание с крошкой. Короче, он вляпался в небольшую аварию, царапнул запорожец какого-то старика, обросшего белым мохом густой бороды. Разозлился, вышел, хотел наорать на бороду, чтобы он дома сидел на печи, мочалку свою теребил, а не путался бы под ногами, то бишь под колесами серьезных автомобилей. И вдруг Пустомеля заметил орденские планки на груди, прикрытые колечками бородатого мха. Подобрел, сказал, что мигом залатает все царапины, так что и комарик носа не подточит. Они поехали в ближайший автосервис и хорошо душевно поговорили, покуда шла шпаклевка и покраска царапин. И старик, обросший мохом, дед Ипатий, как он представился, дал свой адресок и на чай пригласил, когда будет времечко. Деду было скучно одному печальную житуху коротать. И вскоре Амельян Семенович воспользовался этим добродушным приглашением. Приехал к одинокому фронтовику, настоящую солдатскую фляжку привез. Не пустую, водочкой заряженную. «Сам-то я за рулем», — сказал гость. «А вы примите фронтовые граммы». «От спасибо, сынок, от уважил». Дед Ипатий себе принес закуску, а гостю самовар да сухари. И хорошо, что за рулем не пьешь. А то теперь нам дали слабину. Морские эти мили, или как их? Промили алкоголя в крови, подсказал Амельян Семенович. Это, конечно, зря. Какой же русский не любит быстрой езды после того, как тяпнет даже пивка? Они посмеялись. И только тут Пустомеля с удивлением заметил, какая каменная бель во рту у деда, все зубы в строю. А еще тогда он удивился тому, что дед, поросший мохом, казался ему дедом от сохи, но после рюмки водки вдруг разговорился так, что не дать не взять философ. Дед изложил ему целый трактат по поводу прогресса. «Вот мы с тобой машинами поцеловались». «Так?» – заговорил он после фронтовых 100 граммов, задорно пламенея скулами из-под белого мха бороды. «Вы, молодой человек, будете спорить, вы будете костерить меня, как последнего ретрограда, и все-таки я не могу не сказать». «Скажи, дед Лопатий», – шутя разрешил Пустомеля, и вскоре пожалел об этом. Старика понесло. «Любой прогресс – это возможность как можно скорее доехать до собственной гибели», заявил дед Лопатий. «Возьмите колесо, к примеру, и вспомните, что нынче происходит на дорогах мира вообще и в России в частности. Человек летит навстречу своей смерти, летит на сумасшедшей скорости, уничтожая не только себя, сидящего за рулем, ведь он же, подлец, прости Господи, еще и других прицепом за собой прихватывает. Иногда это самые близкие, сидящие рядом, иногда это люди совершенно случайные, оказавшиеся на пути придурка или пьяного, или просто неопытного, без году недели сидящего за рулем. Миллионы загубленных жизней в прошлом и миллиарды обреченных в будущем. Вот вам результат изобретения колеса. Война на дорогах – это всего лишь один из примеров прогресса. А если дальше пойти по этому широкому пути – волосы дыбом поднимутся. Человек придумал автомат. Универсальная штука, прямо-таки сказочная. Нате вам, люди добрые, защищаете свой дом, свою родину. Дело доброе, казалось бы, сделано, автомат. Но приходит придурок или псих с отмороженными мозгами, берет автомат, набивает карманы патронами и моментально становится вровень с Господом Богом. Кого хочу, того казню, кого хочу, помилую. Вот вам еще один пример прогресса, который ведет миллионы людей к неминуемой гибели. А если еще вспомнить изобретение водородной бомбы, а если Чернобыль сюда прибавить? Это ли не путь, надежный и очень стремительный путь к самоуничтожению и не только человечества, но и земного шара? Мы нередко любим вспоминать о пресловутой слезинке ребенка, которая сорвалась однажды, будто с тонкой ресницы, с кончика пера писателя. Так почему бы нам не привести другую параллель? Если даже одна только пуля убила ни в чем не повинную душу, грош цена такому изобретению, и колесу такому грош цена, если оно давит человека. Так что же теперь? Бесцеремонно перебил затосковавший гость, которому уже надоела эта философия. Назад, в пещеры, в шкуры. Так что ли, дедушка Лопатий? Да ни в какие не в пещеры. Просто нужно давно уже остановиться, опамятоваться. Куда мы прем, как на буфет с поломанной копейкой? Чего нам не хватает? Зачем тебе или мне, допустим? Зачем охота нам урвать кусок чужой земли? Нам надо бы сначала вспахать и засеять ту землю, которая под боком. Так мы же разучились пахать и сеять. Мы научились нажимать на курок. Мы превратились в какого-то полусумасшедшего завоевателя, который идет войной не для того, чтобы добыть себе пропитание. Человека-зверь нарочно идет за кровью и слезами. Они помогают ему самоутвердиться. Да, мы год за годом превращаемся в жутких зверей, которые уже никогда и ни перед чем не остановятся. Наш путь – это печальный путь прогресса, который всенепременно приведет нас на развалины мира. Другой дороги нет, а с этой погибельной мы уже не свернем. Мы опьянели от слез и от крови. Мы озверели от потери совести. «Да, с этим надо бороться», – согласился гость. «И начинать, я думаю, надо с малярийных комаров». Дед Лопатий икнул от растерянности. «А Макар тут при чем? То бишь, комар?» «А вы разве не знаете, что малярийный комар – самая-самая смертоносная тварь на земле? Эти комары, переносчики малярии, каждый год убивают на нашей планете больше миллиона человек. Это все равно, что блуждающая пуля. Даже хуже. Не правда ли, а, дедушка Лопатий? Да ты прими маленько, а то ведь горячо так говорил, что во рту пересохло, поди». Гость наполнил рюмку водки, пододвинул старику и незаметно посмотрел на дверь. «Ну где он там?» – сердито подумал гость. «Барин хренов». И, наконец-то, в дверь позвонили. Старик открыл, впустил взлохмаченного барина в бархатном халате и стал в недоумении хлопать глазами, слушая обвинения барина, которого он, растяпа, дед, как будто бы залил водой по самой коленке. Дед не поверил, дед метнулся проверять свои сухие краны, а барин, метавший словесные громы и глазастые молнии, сердито приглашал его посмотреть на картину потопа. Дед засопел волосатой ноздрёй, но согласился, говоря, что лучше один раз увидеть. Они ушли. И Пустомеля, засучивший рукава, стал проворно, привычно искать награды. И вскоре нашел, рассовал по карманам ордена и медали и стал в уме прикидывать, сколько денег можно огрести за такой изумительно щедрый улов. Аж карманы распухли. И тут перед ним, как два черта из табакерки, возникли сотрудники МУРа, которые давненько уже сумели их вычислить, но все никак не получалось взять с поличным. Спасибо, дед Ипатий им помог, бывший работник уголовного розыска. Емельяна окольцевали наручниками, а вот напарник, барин в бархатном халате, сумел улизнуть. Окно разбил и выскочил, рискуя сломать себе шею или ноги. Пустомеля, как главный заводила и вдохновитель всех ограблений, получил на полную катушку и длинными этапами уехал куда-то в золотые колымские края. Для отца, для Семена Азаратовича это было полной неожиданностью, потому что сукин сына Меля, подлец и хитрец, оказался отличным конспиратором, Он все это время учился в юридической академии, от руки написанные конспекты разбрасывал по квартире. Такая, мол, привычка. Когда пришла пора, Америк к дипломной работе усердно готовился. И только одно порой удивляло отца. Емельян с каким-то фанатическим пристрастием изучал историю Великой Отечественной войны. Иногда заходили у них разговоры на этот счет. «Наверное, зря я настоял на юридическом», – покаянно говорил Семен Азартович. «Надо было тебе идти на исторический». «Еще не поздно», – отвечал Амеля, закрывая толстенную на гармошку похожую энциклопедию войны. «Буду получать второе образование». «Это правильно, сынок, не помешает». Второе образование получать пришлось ему на лесоповалах и в золотом забое, где сгнивают заживо. Мясо от костей отстает, как дряхлая кора на заболевшем дереве. Как ни старался отец во время следствия, чертову уйму денег вбухал в адвоката, надеясь отстоять своего оболтуса. Не получилось. И тогда Семен Азартович с другого конца взялся за решение этой проблемы. Внимательнейшим образом изучив нормативно-законодательную базу и осторожно используя кое-какие связи в криминальных кругах, он приложил все усилия, чтобы сынок из-за решетки вышел как можно раньше. Это получилось, правда, за такие бешеные деньги, что лучше и не вспоминать. Башка болит, и сердце пополам разламывается.